Глава 22. Патроны кончились. Патроны кончились. И если бы только патроны, Геннадию Егоровичу казалось, что воздух тоже подходит к концу, что окутавший пространство туман забил его легкие, и каждый следующий глоток воздуха давался тяжелее предыдущего. От частого дыхания кружилась голова. Он попытался сделать один глубокий вдох, но острая боль где-то возле сердца не дала ему вдохнуть полной грудью. А старого забора, который он перемахнул, чтобы попасть сюда, все еще не было видно. Да и в правильную ли сторону он шел? В этом Геннадий Егорович уверен не был. Он ощупал карманы плаща в поисках хоть какого-нибудь оружия. В руки попались только зажигалка и пачка сигарет. «Этим уродов не остановить», — подумал Тинчурин и отбросил сигареты и зажигалку в сторону. Он бросил взгляд на преследовавших его монстров и удивился. Их силуэты виднелись то там, то тут, но все они стояли без движения. Никто не гнался за ним. Пользуясь возможностью перевести дыхание, Тинчурин перешел на шаг. Монстры стояли. Даже те, что окружали его справа и слева, остались позади. Тинчурин шел, поминутно оглядываясь и не веря в неожиданное избавление. «Не может этого быть», — думал он, — «чтобы они вот так взяли и прекратили погоню. Я был почти у них в руках, если это можно назвать руками. Они что-то готовят и выжидают. Только чего?» Словно в ответ на вопрос Тинчурина, из тумана перед ним выступил громадный темный силуэт. Геннадий Егорович остановился. Размером силуэт напоминал слона, решившего пройтись пасмурным утром по старому кладбищу, а формой пирамиду, верхушкой основания которой были округлены. Что бы это ни было, Тинчурин понял, что будь у него с собой хоть 10 полных обоим и автомат Калашникова, с таким гигантом ему не справиться. Он вытер рукавом пот со лба, огляделся по сторонам, и, наконец-то, ему удалось вздохнуть глубоко. В груди что-то хрустнуло. Вздох получился не только глубоким, но и печальным. «Что же это? Конец?» — сказал Тинчурин слух, глядя на надвигающуюся гору. Ему никто не ответил.